глаз небес божественным дыханием, меня коснувшись трепетным крылом, сняла с души сомнения и терзания, развеяла печали о былом. Ты не спаслала мне освобождение и научила понимать слова. Ты подарила новое рождение, в моей душе она опять жива. Благодарю тебя, мой светлый ангел, за то, что суждено тебе хранить меня, оберегая неустанно судьбы моей невидимую нить. Я буду жить отмеренным мне сроком и постараюсь больше не грешить. Пусть мне не доведется стать пророком, я впредь не очерню своей души. Мой ангел, я не завтра, не сегодня, не отрекусь от неба никогда. Я буду жить и милостью Господней смиренно ждать великого суда. Благодарю тебя, мой светлый ангел, за то, что суждено тебе хранить меня, оберегая неустанно судьбы моей невидимую меня.